смотрящие в небо. Надо отдать должное Стефану. Каждое путешествие, каждую поездку, даже однодневную, соседний город или штат, он стал готовить основательно, будто на годы отправлялся на Южный полюс или к островам Океании. У него под рукой оказывалась уйма книг, справочников, карт, атласов, научных, а порой весьма сомнительных записок. Вот и на этот раз, по его настоянию, перед поездкой на полуостров Кейп-Код, что расположен всего в нескольких десятках миль от Бостона, были преодолены горы справочной литературы. Полуостров Кейп-Код известен выходцам из Старого Света с 1620 года, когда сюда на корабле «Мэйфлауэр» прибыла первая партия пуритан. Правда, держали они путь к устью реки Гудзон, туда, где сегодня расположен Нью-Йорк. Однако шторм прибил их корабль к северной оконечности Кейп-Кода. У местного племени Массачусетты с древних времен существовала легенда о бледнолицых людях, идущих за солнцем. Когда европейцы с корабля «Мэйфлауэр» стали налаживать хозяйство и быт на своей новой родине, индейцы недоумевали, почему прибывшие на большой лодке не продолжили свой путь дальше, а осели на их земле. Массачусетты обратились за разъяснением к смотрящему в небо. Человек этот не был ни шаманом, ни целителем, ни вождем племени, но почитался не меньше. Жил он обособленно и был неким хранителем древних знаний. Появилась эта странная должность у индейцев много веков назад. Тогда на полуостров прибыли другие бледнолицые на больших лодках. Они-то и назвали себя «идущими за солнцем». Много диковинных, незнакомых аборигенов предметом привезли они, но им, по какому-то знаку свыше, надо было двигаться дальше, уже по суше. Пришельцы вырыли несколько ям и спрятали в них все изделия из солнечного металла. Лишь один человек из индейцев, выбранный бледнолицами, знал, где закопаны изделия. Многому научили его чужестранцы и повелели оберегать сокровища. От них этот индейец получил прозвище «Смотрящий в небо», потому что ему поручалось наблюдать за звездами, строить прогнозы, предсказывать будущее. Именно он должен был определить по звездным сигналам, когда прибудут на полуостров новые пришельцы на больших лодках, встретить их, указать им правильную дорогу на материк и, если понадобится, отдать часть припрятанных сокровищ. Много лет выполнял волю бледнолицых, смотрящих в небо. Однако новые переселенцы так и не прибыли, а старые не возвращались. Уже дряхлым стариком он выбрал себе преемника и передал ему знания и тайны идущих за солнцем. Так и повелось из века в век, из поколения в поколение. Состарившиеся выбирали себе преемника, наследника древних секретов. Тот, кто носил титул смотрящего в небо в год прибытия корабля «Мэйфлауэр», никак не мог объясниться с пришельцами. Они говорили не на том языке, которому обучил его предшественник. Хранитель древних тайн пытался выяснить, почему бледнолицые не идут дальше за солнцем. Хотел объяснить, где закопано сокровище, но так и не сумел. Пришельцы, ничего не понимая, гнали его прочь. Вскоре смотрящий в небо подхватил какую-то неизвестную индейцам болезнь и умер, не выбрав преемника. Он не успел открыть древнюю тайну соплеменникам, но весть о ней все же дошла до нашего времени, заявил Стефан. Увы, всего лишь частица великой тайны. Кто же были те бледнолицые, прибывшие за много веков до корабля «Мэйфлауэр»? Поинтересовался я. Древние финикийцы.